о долготерпении Божием и Его наказании. Не станем говорить, что если бы такого-то Бог любил, то не попустил бы ему быть бедным. Это самое и служит величайшим доказательством любви его. Господь, — говорит апостол Павел, — кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. И еще, управь сердце твое и будь тверд. Отвергнем же, возлюбленные, те негодные мысли и те простонародные слова. Никакое гнилое слово, — говорит апостол Павел, — да не исходит из уст ваших. Не будем и сами произносить их, а если увидим, что другие произносят их, заградим и им уста, сильно восстанем против них, удержим их бесстыдный язык. Если бы ты увидел, что какой-нибудь предводитель разбойников бегает по дорогам, нападает на проходящих, похищает находящиеся на полях, зарывает золото и серебро в пещерах и подземельях и запирает там много стад, одежд и рабов, приобретая их своими набегами, то скажи мне, стал ли бы ты называть его блаженным за это богатство и не назвал ли бы несчастным по имеющему постигнуть его наказанию? Хотя он еще не схвачен и не предан в руки судьи, и не попал в темницу, и не обвинялся, и не осужден приговором, но веселится, пьянствует, наслаждается великим достатком. Однако мы не считаем блаженным за настоящее и видимое, но называем несчастным по ожидающему его будущему. Так рассуждай и о богачах корыстолюбивых. Они какие-то разбойники, засевшие при дорогах, грабящие проходящих и зарывающие имущество других в своих кладовых, как бы в пещерах и подземельях. Не станем же ублажать их за настоящее, но будем называть их несчастными за будущее то страшное судилище и неизбежные истязания, тьму кромешную, которая постигнет их. Хотя разбойники нередко избегали рук человеческих, однако и зная это, мы и себе, и врагам не желали бы их жизни и проклятого богатства. Но о Боге нельзя сказать этого. Никто не избежит его приговора. Но все, живущие любостяжанием и хищением, непременно навлекут на себя от него наказание вечное и не имеющее конца, как и тот богач. О всем этом помышляя в самих себе, возлюбленные, будем считать блаженными не богатых, но добродетельных, а называть несчастными не бедных, но порочных. Будем взирать не на настоящее, но на будущее, рассматривать не внешнее одеяние, но совесть каждого, и, стремясь к доблести и радости, проистекающей от добрых дел, будем и богатые, и бедные подражать Лазарю. Он перенес не один, не два и не три только, но множество подвигов добродетели, именно бедность, болезнь, отсутствие помощников, перенес все эти бедствия в доме, который мог прекратить их, и не удостоился ни от кого утешения, видел пренебрежение от наслаждавшегося таким весельем, и не только наслаждавшегося таким весельем, но и жившего в нечестии и не терпевшего никакого бедствия. Не мог видеть другого Лазарь, и не был в состоянии сколько-нибудь любомудрствовать о воскресении. Кроме сказанных бедствий, терпел еще от толпы худое о себе мнение за эти несчастья. И не два или три дня, но во всю жизнь видел себя в таком несчастном состоянии, а богатого в противоположном. Какое же мы будем иметь оправдание, если тогда как он с таким мужеством переносил все совокупившиеся бедствия, мы не перенесем и половины их? Ибо ты не можешь указать и назвать еще другого, кто бы потерпел столь многие и столь тяжкие бедствия. Посему Христос и выставил его на вид, чтобы мы, если когда-либо впадем в несчастье, видя чрезмерность скорбей этого бедняка, получили достаточное ободрение и утешение от его любомудрия и терпения. Он представляется общим во вселенной учителем для претерпевающих какое-либо бедствие, предлагая всем смотреть на него и превосходя всех чрезмерностью собственных несчастий. Итак, возблагодарив за все это человеколюбивого Бога, будем извлекать пользу из этого повествования, постоянно имея при себе Лазаря и в собраниях, и дома, и на площади, и везде, и тщательно собирая все богатство из этой притчи, чтобы нам и настоящие бедствия переносить беспечально и получить будущие блага, чего досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава, честь, поклонение ныне и всегда и во веки веков. Аминь.